Глава 5. Драммер. Драммер не хотела просыпаться, но так уж вышло. Кушетка была сделана для двоих, для нее и Сабы. Гель в подушках заложен таким образом, чтобы дать им возможность обняться, когда народный дом, крупнейший город в вакууме, вращался в ту или иную сторону со слабым ускорением или разделиться при неожиданной перегрузке во время сна. Стараясь не сдвинуть кушетку и не потревожить Сабу, Драммер проверила панель системного монитора на стене. Она могла бы поспать еще 2 часа. Все равно недостаточно для полного цикла сна, но и немало. Самая влиятельная женщина на 1300 миров, как-никак, а не может побороть бессонницу. Саба заворочился во сне и что-то невнятно пробормотал. Драммер положила руку ему на спину и погладила позвоночник, не зная, чего хочет. Не то успокоить его, не то разбудить. Он предпочел первое, свернувшись в геле, как зверек в норе. Так прятались люди в ту пору, когда были еще мелкими грызунами во время динозавров. Она улыбнулась в темноту, обуздывая свое разочарование. Ей хотелось в туалет, но если она сейчас встанет, то наверняка разбудит Сабу. А это нехорошо. Можно и потерпеть немного. Народный дом заворчал, как будто радуясь ее возвращению. В каком-то смысле, с тех пор, как она стала президентом, у Драммер больше не было дома. Жилье на Медине, рядом с офисом администрации. Каюта на корабле Сабы, Малоклипсе, когда она еще не возглавила транспортный профсоюз. Этого хватало. А теперь у нее было больше личного пространства, чем когда бы то ни было. Как будто она живет в порубленном на кусочки дворце, рассеянном в нескольких световых годах. Станции Медина, Ганимед, Церера, Паллада, Япет, Европа, Вандерпоэл, находящиеся в ее распоряжении. На PSL-5 у Драммер тоже имелось жилье. Как будет и на всех пересадочных станциях, которые еще предстоит построить. И в 3 городах посреди космоса, составляющих хребет владений астеров. Независимость, Страж и Народный дом. В полете центральный отсек Народного дома оставался неподвижным. 70 палуб различной инфраструктуры вращались вокруг центрального барабана как часы. В одном конце док, в другом двигатель. Более сильные магнитные поля, чем у поезда на магнитной подушке, отделяли центральный отсек от палуб барабана и корректировали вращение, удерживая центр в одном положении, пока все остальное крутилось, создавая гравитацию. Комнаты и коридоры в барабане были приспособлены под вращение, полы перпендикулярны тяге при включенном двигателе, так что ноги обитателей направлялись к звездам с постоянной гравитацией в 1/10 g. Достаточно для ходьбы, но выдержит любой неприспособленный к гравитации астер. Не корабль, а город, никогда не бывавший в гравитационном колодце. Саба зевнул и потянулся, по-прежнему не открывая глаз. Драммер провела рукой по его жестким кудрям, на этот раз чуть настойчивее. Он открыл глаза. Мелькнула озорная улыбка и тут же пропала. «Ты проснулся?» — спросила она, стараясь придать голосу мягкость, но желая услышать «да». «Да». «Слава богу», — сказала Драммер, спрыгнула с кровати и пошла в туалет. К ее возвращению голый Саба стоял у маленького чайного автомата, находящегося в личном владении президента. Они с Сабой вместе уже почти 10 лет, и возраст уже сказался на нем. Живот слегка обмяк, а лицо округлилось, но он по-прежнему оставался очень привлекательным. Иногда, глядя на него в такие моменты, Драммер гадала, настолько ли элегантно стареет сама. Она надеялась, что если и нет, муж этого не замечает. «Еще одно прекрасное утро в коридорах власти, да?» — сказал он. «Слушанье по бюджету утром, одобрение контракта днем, а еще Кэрри Фиск и ее гребаная ассоциация миров». «И рыбный день», — сказал он, протягивая ей грушу с чаем. Пока Народный дом находился в полете, она могла пить и из земных чашек, но никогда не пила. «Ассоциация миров?» «Это вопрос, да?» «Сейчас это пара десятков колоний, которым кажется, что их будет лучше слышно, если они заговорят одним голосом». «И они правы?» Он взял грушу для себя и прислонился к стене. Саба прислушивался с удивительным вниманием. Именно из-за этого он казался таким привлекательным, даже сильнее физической привлекательности. Драммер села на кушетку и нахмурилась. Не по какой-то конкретной причине, а так, вообще. «Да», — наконец ответила она. «Потому они тебе не нравятся». «Не то чтобы не нравятся», — сказала Драммер и глотнула чая. Он был зеленым, с медовым ароматом, но еще слишком горячим. «Они существовали еще при Санджране, в том или ином виде. Все ограничивалось суровыми пресс-релизами и политическим надуванием щек». «А теперь?» «Суровые пресс-релизы, надувание щек и периодические встречи. Но теперь они уже кое-что значат. Раньше я бы и не подумала выделить для нее время в расписании. А сейчас вроде как должна». «А что насчет Фригольда?» «Оберон — более серьезная проблема», — сказала Драммер. «Говорят, они делают успехи в создании универсального полипептидного кросс-генератора». «И что это?» «Это означало, что всякая токсичная дрянь, непонятная смесь, которую поставляет биосфера рассеянных по космосу планет, вливалась в один конец аппарата, а из другого ее конца выходило нечто пригодное для питания человека. То есть когда-нибудь, лет через 10-15, монополия Солнечной системы на почву и субстанции для сельского хозяйства закончится, а Оберон превратится в новую сверхдержаву для всей огромной людской диаспоры, поскольку Земля и Марс вряд ли решатся отправить флот через врата и начать первую межзвездную войну. Конечно, если открытие не обернется пшиком, но Драммер не была готова на это поставить. Все великие государства, — говорила она, — держались на штыках и лжи». «Мне не положено об этом говорить», — сказала она. «Прости, не следовало и упоминать». Лицо Сабы на мгновение окаменело, но потом он снова улыбнулся. Он ненавидел, когда Драммер не подпускала его до чего-то. Но хотя она ему и доверяла, и служба безопасности профсоюза полностью его проверила, Саба не входил в командную верхушку. Драммер потратила слишком много лет, налаживая протоколы безопасности, чтобы теперь их нарушать. «Самое главное», — сказала она, стараясь смягчить его неприятные ощущения, но все же не сообщая ничего секретного, «что Фригольд, помимо всего прочего, станет предупреждением Оберону, чтобы не лез на рожон, а Кэрри Фиск и Ассоциация миров разнюхивают, нет ли в этом каких возможностей для них, включая то, могут ли они на меня нажать». Саба кивнул и к разочарованию Драммер начал одеваться. «Так значит, опять дворцовые интриги, Саввиса?» — спросил он. «Выходит, так», — согласилась Драммер, извиняясь и злясь из-за того, что приходится извиняться, даже если это только подразумевается. Саба заметил ее внутреннюю бурю еще до того, как Драммер заметила ее сама. Он шагнул к ней, опустился на колени у ее ног и положил голову ей на колени. Драммер закашлялась смехом и снова погладила его по волосам. Саба вовсе не подразумевал этот жест как дань уважения, и она прекрасно это понимала. Он тоже. Но даже если он и не подразумевал, то все равно перед ней склонился. Это кое-что дозначило. «Останься еще на одну ночь», — попросила Драммер. «Не могу. У меня команда, груз и репутация свободного человека, которую я должен поддерживать». В его веселом голосе проскользнула язвительная нотка. «Тогда возвращайся поскорее, и хватит строить глазки всем девицам Медины». «Я никогда тебе не изменю». «Только попробуй», — сказала Драммер, но тоже с ноткой веселья. Драммер знала, что ее непросто любить, даже работать с ней непросто. Мало кто в обширной вселенной мог распознать ее настроение, но Саба принадлежал к числу таких людей. Справлялся с этим лучше всех. Система издала хруст ломающегося бамбука. Это вон, с первыми прикидками на предстоящий день. Скоро начнутся встречи и конфиденциальные разговоры с людьми, которым она доверяет, которых любит или в которых нуждается, но только не в одном лице. Она скорее почувствовала, чем услышала, как Саба вздохнул. «Останься», — попросила она. «Полетели со мной». «Я люблю тебя». «Те амо, Камина», — — сказал Саба и встал. «Я слетаю на Медину и обратно с такой скоростью, что даже не заметишь мое отсутствие». Они поцеловались, и Саба ушел. Каюта опустела. Стала полой, как колокол. Система снова тренькнула. «Буду через 5 минут», — сказала Драммер. «Да, мэм», — отозвался Вон. Она оделась, причесалась и пришла в офис через 15 минут. Но Вон не стал ее распекать. «Что у нас сегодня?» — спросила Драммер, когда Вон протянул ей миску с белым киблом под соусом. Вон едва заметно поколебался, но все же она заметила. «От капитана Холдена с Росинанта пришло сообщение». «И что там?» Вон колебался чуть дольше. «Пожалуй, вам стоит самой просмотреть, мэм». Переговорная находилась на самой дальней от центра палубе Народного дома. Силы Кориолиса в городе посреди космоса были знакомы любому, кто проводил время на кольце станции, но чужаки, до сих пор испытывающие гравитацию лишь при ускорении и в колодце, находили эти ощущения утомительными. Стены здесь были перламутрово-серыми, титановый стол, привинченный к палубе, отделан светлым бамбуком. Драммер сидела во главе стола, закипая от ярости. Большинство присутствующих — Эмили Сантос-Бака, Ахмед МакКахил, Тейрин Хонг и остальные члены комитета по бюджету — знали ее достаточно хорошо, чтобы распознать настроение, и вели себя осторожно. Устраивающий презентацию бедолага никогда прежде с ней не встречался. «Все дело в приоритетах», — сказал он. Его звали Фаиз Окойо Саркис. Он выступал от имени неправительственной группы, занимающейся исследованиями, Института Чернева, базирующегося на Ганимеде и на Луне. «За последние десятилетия, на самом деле после бомбардировки Земли, большая часть исследований была посвящена увеличению производства продовольствия и строительства инфраструктуры, и главным образом все они опирались на обратные разработки, исследования технологий протомолекулы и станции в кольце врат. На каждой планете, где мы побывали, имеются артефакты древних технологий». «Да», — вставила Драммер, что означало «хватит уже предисловий». Окойо Саркис улыбнулся, как будто привык к тому, что все находят его очаровательным. «Когда моя жена была еще студенткой», — продолжил он, «она занималась полевыми исследованиями грызунов, приспособившихся к жизни в зонах с высоким уровнем радиации, в старых реакторах и на местах ядерных испытаний. Они адаптировались к жизни в искусственно созданных условиях, созданных людьми. Ну так вот, теперь мы — те самые грызуны. Мы адаптируемся к окружающей среде, оставленной исчезнувшим видом или несколькими видами, создавшими все это. Изменения в технологиях огромны, а будут еще больше». «Ладно», — сказала Драммер. Окойо Саркис глотнул воды из груши. По складкам на его лбу стало понятно. Он знает, что потерял ее внимание. К счастью, по этой причине он быстро завершил презентацию, пропустив скучные части, и подошел к своим нуждам, чтобы Драммер могла уже сказать «нет» и вернуться к другим делам. «Было много спекуляций на тему, что за существа создали все найденное нами. Были они отдельными личностями или чем-то вроде мыслящего улья, одним видом или сообществом нескольких согласованно действующих видов. И даже, я знаю, это звучит странно, из одинаковой ли мы материи с ними. Высказывалось множество интересных идей, великих теорий. Чего не было, так это проверки этих теорий. Институт Чернева хочет находиться на острие нового поколения исследований самых серьезных вопросов, которые вызывают кольца врат. Кто или что их создало? Что случилось с теми видами между запуском протомолекулы на Фебу и до создания врат в Солнечную систему? Оставили ли они записи, которые мы можем перевести и понять? Мы считаем, что где-то в системах по ту сторону врат или самих вратах обнаружится нечто вроде розетского камня. То, что поставит все другие открытия в определенный контекст. Наша цель — взломать все текущие работы в материаловедении, физике высоких и низких энергий, биологии, ботанике, геологии, даже философии науки». Драммер откинулась в кресле и наклонила голову. «Так вы думаете, проблема в том, что все меняется слишком медленно?» «Ну, я думаю, что прогресс всегда более заметен, когда...» «Потому, как мне кажется...» — прервала его Драммер. Мы вот-вот получим то, что и так уже лежит перед нами на блюде. Зачем добавлять новые проблемы?» «Это может преодолеть болезнь роста», — сказал он с такой уверенностью и так авторитетно, что Драммер невольно его зауважала. Харизматичный мерзавец. Она поняла, почему прислали именно его. Сидящая слева от нее Эмили Сантос-Бака откашлялась, но это, возможно, ничего не значило, а если значило, то очень многое. Драммер вела себя по-свински. Она сделала над собой усилие и справилась с раздражением. «Справедливо», — сказала она. «И как сюда вписывается профсоюз?» «Транспортный профсоюз может помочь нам несколькими путями. Первонаперво, конечно, соглашением о свободном проходе для кораблей Института. Мы хотим провести полевые исследования на полудюжине планет, чьи предварительные обзоры показались многообещающими. Но сначала нужно туда добраться». Его улыбка была приглашением для Драммер присоединиться. «Это разумно», — согласилась она. Его улыбка растаяла. «Второе, о чем я хотел бы поговорить. Транспортный профсоюз занимает уникальное положение. Плоды нашей работы принесут ему больше пользы, чем кому-либо еще в Солнечной системе». «То есть вы хотите, чтобы мы выступили гарантом ваших работ, так?» «Я сделал кое-какие предварительные прикидки», — ответил Окоя Саркис. «Но, в общем, да». «Вы же понимаете, что мы не правительство», — сказала Драммер. «Мы транспортный профсоюз. Перевозим товары из одного места в другое и оберегаем инфраструктуру, позволяющую этим заниматься. Контракты на исследования не наша область». Окоя Саркис обвел взглядом стол в поисках согласных с его точкой зрения. Может, он даже нашел парочку. Драммер знала, что отреагировала бы по-другому, получи она это предложение на день раньше. «Институт это понимает, мэм», — сказал Окоя Саркис. «Это совсем новый проект, но, по-моему, он способен принести пользу всем. Могу оставить вам или кому-то из вашего персонала краткий обзор наших предложений». «Хорошо», — ответила Драммер. «И еще согласие на проход. Не хочу напирать, но мы пока что только собираем финансирование и плата за...» «Передайте нам свои предложения», — сказала Драммер. «Совет их рассмотрит. Какое бы решение они ни приняли относительно уменьшения или отмены платы за проход, я с ним соглашусь». «Благодарю, госпожа президент. Это чудесно. Большое вам спасибо». Уходя из переговорной, ученый чуть ли не поклонился. Драммер вычеркнула последний пункт утреннего расписания. Список на середину дня выглядел таким же длинным, но хотя бы не столь раздражающим. Сантос-Бака поймала ее взгляд и подняла бровь. «Предложение интересное. Оно вызовет оживленное обсуждение», — сказала она, что означало «ты только что взвалила на совет новую задачу». «Важно, чтобы совет принимал участие в серьезных решениях», — ответила Драммер, что значило «ничего, проглотите». Эмили Сантос-Бака хмыкнула, и Драммер, вопреки своей воле, улыбнулась. Но лишь на несколько секунд. Она вытерпела всю болтовню и обмен любезностями, обычно сопровождающие начало и конец любой встречи, как своего рода социальная зараза, и поскорее вернулась в свой кабинет. Вон, или кто-то еще, оставил ей миску соевых макарон с грибами и бокал вина. Начала она с вина. Драммер открыла дисплей с картой Солнечной системы. Планеты, космические города, станции. Астероиды кружились в сложном орбитальном танце, а гравитация и география системы составляли островки стабильности. Выглядела карта как метель на Земле. Драммер никогда не видела снег и потому не знала, насколько сравнение точное. Она убрала большую часть данных, упростив изображение настолько, чтобы человеческий глаз мог извлечь какой-то смысл. Вот народный дом на орбите Марса, но не рядом с планетой. А вот независимость, ближе к кольцу врат. Драммер сделала запрос, и появился Малоклипс. Одинокая желтая точка почти прямо поверх народного дома. Как будто корабль и не улетал. Это из-за масштаба. Сейчас наложение света на дисплее составляло сотню тысяч километров. В два раза больше окружности Земли, и с каждым разом все увеличивается. Просто огромное расстояние между ней и Сабой было ничтожным по сравнению с окружающим их космосом. И здесь, в Солнечной системе, и в других системах по ту сторону врат. Даже для женщины, рожденной посреди космоса, это было ошеломительно много. И все, похоже, хотят, чтобы она контролировала весь этот космос, чтобы взяла ответственность за происходящее, и люди понимали, что кто-то стоит во главе. Драмнер никогда не произносила этого вслух, но в глубине души ей хотелось вернуться к тем порядкам, которые она помнила с молодости. Пояс — это АВП. Земля и Марс — враги. В то время казалось, что это огромный мир. И только после всего случившегося с тех пор этот расклад стал казаться мелким и таким простым в управлении. Это просто ностальгия о тех временах, которые выковали ее нынешнюю. Дали ей все необходимые навыки, а потом вознесли на ту должность, где она половину времени чувствовала себя самозванкой, нарядившейся собой же. Росинант находился в нескольких световых часах от врат, в нескольких световых столетиях при более традиционных способах передвижения. Драмер представила Холдена сидящим напротив. Она набрала полные легкие воздуха, медленно выдохнула и начала запись. «Капитан Холден, я получила ваш рапорт о ситуации на Фригольде. Мягко выражаясь, предложенное вами решение не годится».